Бьюкенен добавил, что для вывоза семьи из России правительство Великобритании готово предоставить военный корабль-крейсер, которому в указанный Петроградским кабинетом момент будет приказано отправиться в Мурманск. Затем было уточнено, что выделяется для Романовых один из британских кораблей, крейсирующих в Северном море. Организацию переезда из Царского в Мурманск временное правительство возложило на Керенского. Казалось, переговоры подходят к результату. Керенский и Милюков согласовали с послом детали переезда. Чете Романовых оставалось лишь собрать чемоданы. Николай и в самом деле часть вещей уложил. Но возникло затруднение, нельзя сказать, что непредвиденное. Обо всем этом узнали в Петроградском совете. Под давлением масс совет запротестовал, хотя руководство им находилось в руках меньшевиков и эсеров. С оглядкой на присутствующих в зале представителей рабочих коллективов крупнейших предприятий столицы Чхеидзе, председательствуя на одном из заседаний Петросовета, счел нужным заявить о своей поддержке требований, чтобы новая Россия была обеспечена от возвращения Романовых на историческую арену. Некоторые западные авторы, касаясь этой страницы февраля, признают, что в Совете заседали люди, которые, собственно, ничего особенно жестокого не стали бы замышлять против бывшего монарха. Они просто боялись реакции народа на развивающиеся события. Этим людям в Совете и Временному правительству желательнее было договориться между собой, чем встретиться лицом к лицу с гневом и подозрениями народных масс, всегда готовых хлынуть к центру города из своих пригородов и бараков. Именно такую реакцию, гнев и подозрение и вызвало в рабочих районах Петрограда быстро распространившееся известие о том, что буржуазным правительством разработан и уже приведен в действие план вывоза Романовых за границу. Одновременно поползли по Петрограду слухи о заговоре монархистов, готовящих нападение на Александровский дворец с целью освободить и увести царскую семью. О необходимости пресечь эту возню заходит речь на митингах и собраниях, на каждом заседании совета. Большинство совета считает сомнительной охрану дворца, возложенную на Корнилова и контролируемую Керенским. Караулы, передоверенные полковнику Коровиченко, позднее полковнику Кобылинскому, ненадежны. Вокруг дворца заметна подозрительная суета. И в самом деле, внимательному наблюдателю нетрудно заметить, что вокруг дворца шныряют сомнительные личности группами и в одиночку. Через слуг и коменданта они сносятся с арестованными. Позднее в эмиграции Марков II сам расскажет, как в марте-апреле 1917 года он организовал в Петрограде группу бывших охранников и жандармов для насильственного освобождения и вывоза через финскую границу царской семьи. Его подручный штабс-капитан Сергей Марков подготовил диверсию, под прикрытием которой Романовы должны были бежать. Намечено было инсценировать нападение большевиков и анархистов на дворец, взорвать бомбу в правом крыле корпуса и, воспользовавшись сумятицей, вывести семью. Своим сообщникам среди прислуги Сергей Марков передал динамит. Он наладил систему паролей и сигналов, установил маршрут до границы, нашел и подготовил автомобили. В дни, когда Милюков и Керенский договаривались с английским послом, Марков II довел до сведения Николая, что подготовка идет к концу и час близок. Николай поручил Бенкендорфу передать заговорщикам спасибо за преданность, но попутную просьбу повременить. «Есть смысл, — сказал он, — немного подождать. Посмотрим, что получится из официального, более безопасного плана эвакуации за границу. Если организовать такой выезд властям не удастся, тогда уж сами возьмемся». Оба Марковы с поправкой согласились, передав во дворец через мадам Ден, но знаете, что мы ко всему готовы. Следуют контрмеры. Петроградским советом принято решение призвать царскосельский гарнизон к революционной бдительности, предотвратить вылазку монархистов. И еще, не допустить вывоза семьи в Мурманск агентами правительства, оказать им решительное сопротивление –